Любовь Штаней. Небо в подарок. Читает Наталья Гринцевич. Часть первая. Лирическая. «Подумать только!» — восхищенно протянул штурмовик, внимательно изучая результаты джей-сканирования. «Только посмотрите!» Кто бы мог представить, что нам посчастливится найти такое сокровище в захолустье? «Теперь-то мы точно получим белый спектр», — отозвался главный координатор потоков, довольно щурясь и разве только не мурлыча от радости. «И доходы, сопоставимые с имперскими, чинуши лопнут от зависти», — добавил штурмовик. «Не о том говорите», — укорил присутствующих бортовой целитель. «Разве это главное? Возможно, мы нашли путь к спасению целой расы, всей империи». Капитан Капли почти не слышал последующего спора. Он молча и пристально рассматривал выведенное на аш-экран изображение. Крохотная голубая планетка, затейливо украшенная белыми, находящимися в постоянном движении мазками, могла стать спасением для многих. И для него самого, если повезет. Хотя, по всем законам логики, повести еще больше просто не могло. Удача — непостоянная и очень капризная спутница. Тарадин вздохнул. «Дорн, на всякий случай проведи все возможные исследования, анализы и лог-сканирование повторно». Тихий голос капитана разнесся по станрубке. «Лишук, настрой портативные торы и подготовь соответствующие программы. Медотсек готов?» «Хорошо». Как ни странно, спорщики, отстаивающие свои позиции уже довольно громко, мгновенно замолкли и, переглянувшись, занялись делом. Невидимый для спутников и радаров огромный корабль в форме серебристой капли плыл чуть в стороне от планетарной орбиты. Сегодня удача была на стороне лагартиан. Крохотные по сравнению с материнской тушей капельки челноки медленно отделились от нее и плавно скользнули в атмосферу. Парнишка лет 12 от души пнул осколок сосульки, попавшийся под ноги на обледеневшем тротуаре. Льдинка сверкнула, пару раз подпрыгнула и покатилась вперед, рассыпая вокруг брызги утреннего света. Подросток в припрыжку бросился следом, а я проводила его завистливым взглядом. Несмотря на совсем еще ранний час, солнышко светило ярко, золотистыми бликами играя на стеклах, припаркованных под балконом машин. Иней на ветках кустов искрился и переливался так умопомрачительно радостно, что улыбка сама собой растягивала губы. Небо. Я запрокинула голову и, прищурившись, постаралась впитать как можно больше его чистой и высокой голубизны. Когда еще выдастся такой погожий денек? В апреле в нашей полосе только-только заканчиваются метели, а в этом году и вовсе весну обещают позднюю. И пока синицы звенят так самозабвенно, хочется верить в ошибочность предсказаний и прогнозов человеческих. Людей на улице в такую рань практически не было. Те, кто работал с утра, уже были на своих местах, а остальные не торопились выходить из дома, наслаждаясь возможностью подольше поспать и чуть-чуть полениться в кругу семьи. Воскресенье же. Я зябко поежилась. Несмотря на жизнерадостную красоту утра, плюс 5 не совсем комфортная температура, чтобы второй час торчать на балконе. Даже в шерстяном платке наброшенном на плечи. «Пожалуй, пора выпить кофе». Напоследок я еще раз глубоко вдохнула острый, пахнущий колкими льдинками воздух и улыбнулась, звенящей в нем прозрачной весне. Все-таки жить прекрасно. И, прикусив губу, спиной вперед, вкатилась в комнату. Коляска у меня была отличная, да и двери специально сделаны так, чтобы не испытывать особенных трудностей при перемещении по квартире. Спасибо тетке. Если бы не Катерина, все могло бы быть гораздо хуже. 2 года назад, когда очнулась в больнице после аварии, мне сказали, что отец, который был за рулем в тот злополучный день, погиб. Я сначала даже не поверила. Вернее, поверила, но не осознала. Первые сутки пребывала в прострации, не понимая, как быть дальше. К тому моменту квартиру в родном городе мы уже продали и купили новую здесь, где никого не знали. Нет, я была в курсе наличия тут какой-то родни, но ни с кем из них никогда не встречалась. Не из-за родни переезжали-то. Отец получил очень хорошую работу при местном отделении «Газпрома». Я сама как раз заканчивала школу и раздумывала, в какой институт подавать документы. Поэтому папа уехал первым, а я, пока сдавала ЕГЭ, жила в съемной квартире. Отец обустраивался на новом месте, приезжая лишь на выходные проведать меня и убедиться, что все в порядке. Все говорил: «Малыш, 16 лет – прекрасный возраст, но не для того, чтобы оставаться одной». А потом взял и умер. Конечно, я знала свой новый адрес, но даже не представляла, как смогу войти в пустую квартиру, где никогда не была, без отца. Это просто не укладывалось в голове. Ехать же назад в родной город смысла тоже не было, там меня никто не ждал. Близких родственников нет, а друзья наверняка уже разъехались поступать в институты. Насколько мне было известно, никто не планировал оставаться дома после школы. Те, кто с учебой не слишком дружил и дальнейшее образование получать не намеревался, отсеялись еще в 9-м и потерялись, сменив ритм жизни. Хорошо помню растерянность и охватившую странную апатию. Ощущение было, словно весь мир выпал из фокуса, и теперь я просто черная точка, бессмысленно четкая в зыбком мареве действительности. Сложно осознать, что вчера у тебя были дом, куча планов на будущее, перспективы, друзья, любящий, заботливый папа, а потом в одночасье все пошло прахом. Вообще все. От единственного по-настоящему близкого человека остались только воспоминания до отражения в зеркале. Я вообще очень похожа на папу. Темно-русые волосы и глаза, меняющие цвет от светло-голубого до насыщенного, почти синего, достались мне от него. Еще форма губ, брови, овал лица. От мамы взяла лишь фигуру и характер, но это уже со слов папы. Все было так неправильно, эфемерно и далеко. Так неожиданно и неправдоподобно больно. Лишь когда в больницу пришла Катерина, троюродная тетка по материнской линии, и сказала, что отца уже похоронили на местном кладбище, только тогда я поверила. Папы больше нет. До этого думала о чем угодно, только не о самом главном. Мне казалось почему-то, если не верить в реальность кошмара, рано или поздно проснусь, и все снова будет хорошо. Тетка пояснила, что я пролежала в коме больше недели, и врачи не знали, очнусь или скончаюсь, не приходя в сознание. Думается, рассчитывали на последнее. А я очнулась. Видимо, из-за шока сообщение о том, что, ко всему прочему, у меня еще и серьезно поврежден позвоночник, восприняла почти равнодушно. Слишком многое навалилось сразу. Лопнувшая на трассе шина изменила мою жизнь раз и навсегда. Дошло только через несколько месяцев, но и тут спасибо тетке, она меня не бросила. Навещала каждую среду, занималась оформлением документов, сдала квартиру. Учитывая тот факт, что мне, по всей вероятности, нормальная работа в будущем не светила, никакие деньги лишними не были. У отца в банке имелся вполне солидный счет, плюс еще один, на мое имя, где лежали деньги на учебу и приданное, как папа говорил. И гулко смеялся, когда я краснела и отмахивалась. Так что деньги у меня вроде как были, но жизнь ведь длинная. На пособие по инвалидности протянуть непросто, а как и когда смогу зарабатывать сама, я не знала. Потом врачи сообщили, что больше ничего сделать не могут. Дальше реабилитационные платные центры с массажами и гимнастиками и ни малейшей надежды на восстановление подвижности. Когда Катерина пришла в очередной раз, я предложила ей поменяться квартирами. За прошедшее время все обдумала, и принятое решение было сотню раз взвешенным. Мне необходима была квартира с ремонтом, сделанным с учетом нужд инвалида-колясочника, которым я отныне и навсегда являлась. Деньги на это у меня были, а вот время и силы нет. Тетка согласилась. Несмотря ни на что, это было выгодно и ей. Хоть в собственной трешке я так и не побывала, прекрасно знала, что стоит она в разы дороже. Катерине, ютившейся после развода в одной комнате с двумя разнополыми детьми, было бы куда удобнее в моей, а мне? А что мне? Мне и однушки за глаза хватит. Правда, тетка предлагала съехаться и жить в моей квартире, а свободную площадь сдавать. Но еще больше обременять добрую женщину не хотелось. Она и так столько для меня сделала. Родственница или нет, в первый раз в жизни она увидела меня в той больнице. Не знаю, хватило бы у меня самой мужества и благородства не бросить, не отмахнуться от чужой, по сути, девчонки. Взять на себя ответственность за судьбу инвалида, который никогда не встанет на ноги. А тетка, несмотря на собственные, далеко не иллюзорные проблемы, смогла. Через 2 месяца, которые я провела в реабилитационном центре, Катерина не только сделала в квартирке ремонт, но и выбила у местных властей пандус, ведущий из подъезда на улицу, за что и по сей день я ей благодарна всей душой. Наливая кипяток в тонкую белую чашку, я улыбнулась и поболтала ложечкой, размешивая сахар. Запах кофе поплыл по чистенькой светлой кухне, наполняя грудь невнятной радостью. Масло и мед таяли на горячих тостах. Сказочное утро. И даже комп включать не хотелось, хотя последняя игрушка очень даже прикольная попалась. Вообще-то стоило проверить почту, ответить на письма, уточнить насчет курсов и еще кучу всего переделать. А я просто улыбалась, глядя в окно. Все-таки хорошая штука жизнь. И здорово, что есть на свете люди, готовые помочь просто так. Ведь Катерина не обязана была мотаться по больницам и администрациям. В конце концов, она ни на что не рассчитывала и даже на обмен согласилась далеко не сразу. Жаль, не все люди такие. Когда только переехала, от одной из соседок буквально пряталась. «Угу». На улицу лишний раз боялась высовываться, лишь бы не встретить Нинель Алексеевну. Пустые сплетни по поводу того, что тетка провернула хитрую интригу, чтобы лишить меня законной жилплощади, доводили до слез. Так обидно было, честное слово. Зачем поливать грязью действительно хорошего человека, я не понимала. После дошло. Соседка как раз имела виды на мою жилплощадь. Видно, сочла, что бледная немочь, какой я казалась после выписки, долго не протянет. Поэтому, когда нарочито сердобольная Нинель Алексеевна все же заявилась ко мне с вафельным тортиком и разговором по поводу пожизненной ренты, я с удовольствием известила ее, что и эту квартиру переписала на Катерину. И теперь ничего, кроме мизерного пособия, не имею. Выслушала гневные вопли, полные злобы, по поводу того, какая я дура, и все стихло. Меня позабыли и сбросили со счетов. С тех пор прошло уже больше года, и я совсем оклемалась. Теперь, глядя на мою довольную моську, соседка наверняка радовалась своей удаче. Одно дело посадить себе инвалида на шею на пару лет, и совсем другое – долгие годы возиться с колясочником. Агась, а уж как я счастлива, слов нет. А еще сегодня наступил мой день рождения. Не сомневаюсь, что к вечеру почти наверняка Катерина приедет вместе с детьми. Надо будет сходить в магазин и купить самый большой торт, бутылку вина и еще чего-нибудь этакого, дорогого, вредного, но очень любимого детьми. Или, кажется, в прошлый раз Лешка упоминал какой-то вертолет на радиоуправлении, невозможно дорогой для матери-одиночки. Да, решено, сегодня будет день подарков. Лёшке вертолет, Наташке домик для Барби, а Катерине восхитительно голубую куртку, которую она примеряла, когда мы подбирали мне новую шапочку. Курточка ей очень шла, но стоила чересчур дорого, а моих денег тетка никогда не брала. Я осторожно отпила глоток огненно-горячего кофе и тихонько рассмеялась от предвкушения праздника. «Спасибо тебе, папочка. Я знаю, сегодняшнее утро — твой мне подарок ко дню рождения. А больше ничего и не нужно. Только знать, что тебе там хорошо, что вы с мамой видите мою радость и улыбаетесь, глядя на меня. Я буду счастливой, обещаю. Это уже мой вам подарок, раз ничего другого подарить не могу. Только улыбайтесь». Даже при наличии пандуса, шикарной импортной коляски и некоторой сноровки, приобретенной за последнее время, глобальный поход по магазинам – дело непростое и утомительное. Поэтому вернулась домой я, смертельно уставшая, хоть и довольная, да нельзя. Славка, мальчишка-сосед с первого этажа, отдуваясь, втащил коробки и пакеты, выставил их на стол и, получив свои честно заработанные денежки за эскорт и доставку, весьма довольный суммой вознаграждения, убежал, уверив в готовности помогать, если, конечно, я буду платить. Через час, переодевшись и причесавшись, я с сияющей физиономией старательно распихивала подарки по углам. Ограничиться только вертолетом и домиком для куклы не получилось. Слишком приятно было перебирать в магазине красочные коробки и представлять себе лица поздравляющих, когда они сами получат подарки. Хихикнула, пристраивая умильно лопоухого белого зайца за горшком с фикусом, и вдруг услышала странный шипящий звук со стороны балкона. Обернувшись, протерла глаза и пискнула от неожиданности. Вроде бы травмы позвоночника на психику так влиять не могут. Или могут? Сквозь балконную дверь вползало, втекало нечто. Будто неплотно набитый круглыми гранулами воздушный шарик. Оно непрестанно меняло форму, приноравливаясь к нестандартно широким размерам дверного проема. Причем вползал глюк не в, а сквозь дверь. Я икнула и окончательно перестала понимать происходящее. Существо было около 2 метра в высоту и с трудом протиснулось в комнату. Нависло надо мной серо-зеленой громадой. Открыв рот, я молча смотрела на это нечто и уже отчаянно сочувствовала тетке. Вот только моего сумасшествия ей не хватало. Бедная Катерина. Может, я голову застудила? Да не должна вроде бы. Серая громадина пару раз качнулась, будто в неуверенности, и снова пришла в движение. Через несколько секунд передо мной возвышалось грубое подобие человеческой фигуры. Правда, сходство начиналось и заканчивалось наличием и расположением соответствующих конечностей и головы. Ни глаз, ни рта, никаких бы то ни было других деталей у существа не появилось. На мгновение стало любопытно, что еще выкинет свихнувшийся мозг. Выдавила я неуверенно. Существо булькнуло, пошло рябью и неожиданно ответило моим голосом. «Екатерина Викторовна, а?» Слышать свой собственный голос, струящийся из ниоткуда и отовсюду одновременно, оказалось куда страшнее, чем обнаружить 2-метровое бесформенное нечто в своей квартире. Я сглотнула, вжимаясь в спинку коляски. Пока пребывала в ступоре, существо на чистейшем русском объяснило цель своего появления. Оно предложило восстановление моей физической формы до идеальной в обмен на согласие провести 3 года в космосе на инопланетном корабле. Если верить сказанному, мне гарантировалось на выбор либо возвращение домой по истечении оговоренного срока, правда, с корректировкой памяти, либо жилье и пожизненное обеспечение на любой пригодной для моего вида планете по истечении того же срока. От меня требовалось только согласие. Существо убедительно и подробно пояснило, что 2 раза в месяц у меня будут брать по 200 мл крови для выделения из нее веществ, необходимых для создания лекарства от какой-то инопланетной болезни. Вообще подходила кровь, а точнее плазма, практически любого землянина, но именно в таком режиме и количествах лучше всего моя. Если все правильно поняла, на корабле, космическом, находился особо тяжело больной, которому именно моя кровь подходила просто идеально. Ну, группа у меня действительно редкая, но не настолько же. Хотя, может, их устраивало отсутствие близких родственников и связей с окружающими. Я тупо слушала перечисление каких-то законов, обеспечивающих мою безопасность и прочее. Смысла в этой информации не было ни на грош. Во-первых, я брежу. Во-вторых, если не брежу, наплести можно 3 короба, все равно проверить нет возможности. Я бросила взгляд на окно. Там за стеклом небо. Бескрайнее, неведомое и манящее. Чем я рискую? Жизнью? Оно того стоит. Вряд ли мне еще хоть раз выпадет шанс по-настоящему рискнуть. К тому же обо мне некому сожалеть, кроме тетки и ее детей, да и тем только легче будет. Как бы хорошо они ко мне не относились, против фактов не попрешь. Девушка-инвалид обуза, как ни крути. Чем черт не шутит, может, это и есть мой подарок от родителей и судьбы. Небо на день рождения. Было бы здорово. Подкатив к компьютерному столику, я извлекла из нижнего ящика давно заготовленное на всякий пожарный завещание. Под собственный монотонный голос, вещающий о специфике крови землян и неведомых лагартиан, написала короткую записку родственникам. Придавила бумажки красной в белый цветочек мышкой. И вот лишь тогда, вернувшись на прежнее место, набрала воздуха в грудь, перекрестилась и прервала бубнеж чеканным «Я согласна». И замерла, ожидая развития событий, бред или нет. Существо моментально замолкло, булькнуло, дрогнуло и выбросило в мою сторону серое щупальце неопределенных очертаний, стремительно втягивая в себя. Мир поплыл. Сколько прошло времени, я не знала. Час, день, месяц. Стояла в просторной круглой комнате, примыкающей к залу, где очнулась 30 минут назад, и вдыхала тонкий, едва уловимый цветочный аромат. Стояла и пыталась заново осмыслить произошедшее. Чудное, восхитительное солнечное утро. Прекрасное настроение и предчувствие чего-то очень светлого, праздничного. Поход по магазинам, подарки для родни. Неожиданный до остолбенения визит жутковатого аморфного существа. Мое согласие на авантюру ценой в жизнь и почти сразу пробуждение в просторном ящике на чем-то мягком. Тогда долго смотрела перед собой на непрозрачную мутную крышку, напоминающую желтоватое стекло, и очень удивилась, когда та попросту растворилась, едва осторожно коснулась гладкой поверхности кончиками пальцев. Сглотнув комок, подступивший к горлу, села. ошарашенно осмотрела десятки вытянутых, похожих на гробы, капсул, заполняющих продолговатое помещение. Вдоль гладких стен они висели одна над другой прямо в воздухе, и только несколько, включая мою, располагались по центру сольно. Попытавшись изменить положение, от изумления негромко ахнуло. Ноги! Ноги послушно сдвинулись. Не веря самой себе, я встала. Ступни и икры покалывало, словно они затекли. Это было неприятно, но почти не больно. Я могу ходить. Значение сего факта и восторг по его поводу оказались настолько огромными, что попросту не помещались в голове. Свернувшись в теплый пульсирующий клубок, они спрятались вглубь меня и затаились до того момента, когда смогу не только принять, но и адекватно оценить размеры привалившего счастья. Пока же в изголовье моей капсулы мигнул огонек, и прямо из пола появилось что-то вроде палевого гриба с плоской шляпкой, на которой лежала стопка темно-синей ткани. Осторожно протянув руку, потыкала пальцем в тряпочки. Ничего не произошло, и я решилась взять предложенное в руки. О чудо! Это оказалась одежда. Очень кстати, голышом по инопланетному кораблю шарахаться — то еще удовольствие. А очнулась я безо всего. Улыбаясь во все 32 зуба, натянула белье, носки, брюки и нечто, напоминающее водолазку с высоким горлом. Остальные капсулы трогать поостереглась, вдруг испорчу. Оглядываясь, почесала в затылке. Расческу бы, а то на голове воронье гнездо, наверное. Ну, не все коту масленица, должно же хоть что-то быть, не слава богу. В помещении имелось две двери со сглаженными углами и округлыми ручками. Радуясь вновь обретенной возможности ходить, я неуверенно подошла к дальней. Та послушно отворилась, открыв взгляду маленькую полукруглую комнатку с несколькими мягкими диванчиками, столиком посередине и огромным, чуть выгнутым наружу окном от пола до потолка. Скорее всего, это был какой-то силовой экран, но выглядело как обыкновенное стекло, разве только очень чистое. А за окном, переливаясь, будто детская мечта, плыли, мерцали, жили миллионы разноцветных искорок звезд. Замерев в восхищении, я смотрела и понимала, чем бы ни обернулось случившееся, уже не пожалею, что рискнула и дала свое согласие обменять кровь на небо. Будет сложно привыкнуть к странным бесформенным существам-хозяевам корабля, но ради этого неба я справлюсь. Зато тут буду полезна кому-то. Несмотря на все усилия тетки, где-то в глубине души всегда знала, помнила, что я обуза, хоть Катерина и не признается в этом ни за какие коврижки. Сзади раздалось осторожное покашливание. Замерла. Вот и первый контакт с хозяевами корабля и моего нового дома на их территории. Как-то они теперь себя поведут. Эх, где наша не пропадала? Глубоко вздохнув, собралась силами и медленно обернулась. В дверях стоял высокий, немного сутулый человек. Коротко стриженный ежик темных фиолетовых волос подчеркивал сиреневатый тон кожи и яркие, густо-зеленые глаза мужчины. Обычно глаза бывают чуть больше у переносицы и сужаются к вискам, а тут наоборот. Кем-кем, а человеком незнакомец точно не был. Узкие тонкие пальцы заканчивались короткими агатово-черными когтями. На горле, видневшемся чуть выше ворота форменной куртки, явственно выделялись три густо-фиолетовых полосы непонятного происхождения. Что это? Тату? След от веревки? Шрамы? Какая-то физиологическая особенность расы? Наверное, мне стоило испугаться, но страха не было. Лишь осторожное, немного опасливое любопытство. Мы молча изучали друг друга, стоя в разных концах комнаты. Он в дверях, а я в полоборота к небу. Почему-то в напряженном внимании незнакомца мне чудилась изрядная доля неуверенности или надежды. На что? Может, его, как и меня, пригласили на корабль в качестве донора и ходячего генератора плазмы. Общения с человекообразными собеседниками не хватает. В таком случае понятна его преувеличенная сдержанность. Ощущение, что мужчина попросту боится меня напугать. Но я и не боялась. Это был мой выбор, и бояться теперь просто глупо. Я уже во власти хозяев корабля. Остается только надеяться на их порядочность. Хотя, если честно, в благородство ни на что не похожих бесформенных существ верить не получалось. Слишком сильно выбивал из колеи их облик, чтобы ассоциировать с теми или иными качествами рода человеческого. К сожалению, реверансов делать не доводилось, поэтому я лишь осторожно улыбнулась, не разжимая губ. Кто знает, какие жесты в ходу у расы, представителя которой имею честь лицезреть. Может, он улыбку за оскал примет или сочтет угрозой. Мужчина отреагировал адекватно и улыбнулся в ответ, на долю секунды обнажив краешки острых белых клыков. Интересно, а удивление, промелькнувшее по его лицу, мне почудилось или мимика у пришельцев иная? «Добро пожаловать на каплю», произнес он медленно и обвел рукой помещение. «Я капитан этого корабля. Можете звать меня Тарадин». Оценив осанку, хрипловатый голос и странное, но почему-то притягательное лицо, я кивнула. Сердце замерло, когда я не столько увидела, сколько почувствовала удивление, недоверие и осторожную радость незнакомца. Что-то в выражении глаз капитана тронуло до глубины души. В груди потеплело. Кажется, небо не единственный подарок на сегодня. В такой компании путешествие сквозь космос приобретало еще более привлекательности. Надеюсь, только кровь будут брать цивилизованно, а то острые зубки навевают мысли о вампирах. «Катя?» — представилась, стараясь казаться спокойной. А я уже решила, что хозяева этого корабля выглядят так же, как существо, доставившее меня сюда. Что вы, это был всего лишь Тор. Просто дистанционное устройство для поиска, установления контакта и доставки готовых сотрудничать землян. И много согласных? Поинтересовалась осторожно. Не слишком, но достаточно для нашей цели. Если позволите, я хотела бы познакомить вас с экипажем и показать каюту. Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении. Мужчина стоял, не двигаясь с места, и почему-то я была уверена, делает он это, чтобы не напугать меня. Какой чуткий пришелец попался. Вежливый. Ладно, пора уже отлипать от места, а то еще надоест ему быть вежливым и чутким. Как схватит, как куснет, а потом скажет, что все по договору. Я не против выполнения обязательств, но шприц как-то привычней. Еще раз окинув небо за спиной, долгим влюбленным взглядом, я глубоко вздохнула и подошла к капитану. Похоже, моя неуверенность его ничуть не удивила и не разозлила, как и заминка. Мужчина взирал на меня со спокойной доброжелательностью на лице. Прикусив губу от волнения, я вложила пальцы в протянутую ладонь. Пришелец осторожно сжал руку и снова улыбнулся. Зубы у него были действительно очень острыми. Отогнав нахлынувший было страх, я перевела взгляд с клыков на двери и заставила себя успокоиться. Все не так уж и плохо. Сейчас, по крайней мере, конкретных причин беспокоиться нет, а там видно будет. «Знаете, Тарадин», — не без трепета выдавила я, осознавая, что меня сейчас держит за руку вовсе не человек. «Почему-то верится, что ни о чем не пожалею», — сказала и покорно последовала за капитаном навстречу судьбе.